Большая пруха. Первое. Видишь, никакой перхоти. Забудь о перхоти. Шурик не хотел думать о перхоти. Он хотел забыть о перхоти. Но телевизор в двухкомнатном гостиничном номере врача был включен. «Ой, мама, смотри, это реклама!» Леня врач сразу предсказал Шурику пруху. Можно сказать, большую. «Идешь в пивбар? Здорово. Куражься, как хочешь. У тебя сегодня такой день. Продуктами для базы я займусь сам. Тебе, Шурик, сегодня идет пруха. Большая пруха. По-настоящему большая. Сегодня ты можешь взять от жизни все, что не взял от нее за год. К тому же за казенные деньги. Я сильно чувствую такие вещи. Это шествуют творяне, заменившие Д на Т». Врач от удовольствия выпятил толстую нижнюю губу. Таких дней в году почти что и не бывает. И коль уж случился, надо взять от него все. Твой, твой. Сегодня твой день, Шурик. Ты запомнишь его на всю жизнь. Не надо, — осторожно отказался Шурик. Помнишь, цыганка, которую Скоков брал за мошенничество, нагадала ему большую пруху? Сашка шипел, как гусь, не хотел слушать цыганку, но не мог отказаться от ее гаданий. Он боялся, что его засекут придурки из шпаны Бялого. Минут 10 он слушал цыганку. Она говорила точь-в-точь, как ты, и тоже сказала: «Запомнишь, дескать, этот день на всю жизнь». «Ох, как запомнишь!» «Цыганки не врут», — обрадовался врач. «Ага», — сказал Шурик. Скоков в тот день хотел купить Кока-Колу. Был уверен, свернет крышечку, а на крышечке надпись «Золотая». Уж очень уверенно обещала цыганка удачный день. Сашка так и решил. Если, дескать, выиграю в лотерею Кока-Колы 100 тысяч баксов, таков там главный приз, честно заплачу налог государству, потом куплю жене сережки, а на остальное... Ну... Еще больше заинтересовался врач. «Что Сашка сделал на остальное?» «А на остальное?» — Шурик хмыкнул. «На все остальное?» Сашка получил тоже сполна. Сперва в автобусе у него вытащили кошелек, и он не смог купить Кока-Колу. Потом какая-то баба обвинила его в хамстве, и Сашка выскочил из автобуса за две остановки до той, которая ему была нужна. Выскочить-то выскочил, только сразу попал в разборку. Трое били одного, досталось понятно и Сашке. В отделении милиции его задержали, потому что у Сашки не оказалось документов. Сидел, пока за ним не приехал Руальд. Такой был вид у Скокова, что Руальд сказал: «Плюнь на все и езжай домой. Только не автобусом. Садись в электричку. Так надежнее». Шурик сделал эффектную паузу. Ровно через полчаса Сашку выбросили из электрички. Экстремальное удовольствие. «И что странно, Леня, — сказал Шурик, внезапно развеселившись, — Сашка никак не мог повлиять на события. Что бы он ни делал, ничего у него не получалось. Он просто был обречен на поражение. Почему? Взнуздав бензиновых козлов, Леня-врач, остроносый, губастый, зажегся. Теория парных событий, Шурик. Таких, как ты, спасает малая образованность. Мамася, папася... Миром правит принцип целостности. Я бы тебе объяснил, но лучше в другой раз, на базе. Сегодня вижу по твоим глазам, ты не поймешь. Такой у тебя день. Назови его днем удачи». Сашка Скоков тоже ничего не мог понять. Веселился Шурик. Его везде били и выбрасывали. Все происходило с ним так быстро, что он просто не успевал приготовиться к следующему событию. Он всегда считал, что одному человеку не надо так много. Ну, выбросили из электрички, достаточно. Ну, опозорили в автобусе, чего еще? Но его били и позорили весь день. Он потом говорил, что чувствовал себя связанным. Руки связаны, ноги связаны, а его волокут сквозь строй. «Экстремальное удовольствие!» Врач ухмыльнулся. «Бывает круче. Я знал человека, который в течение одного дня трижды, считай, практически без перерывов, слетал с нарезки. Дергибен гагай клопс шмак». Он даже перестал удивляться. «Айс вайс пюс капердуфен». «Ты не задумывайся, Шурик. Не надо задумываться об этом. Парные события. Я тебе расскажу об этом позже». Врач зажмурился от удовольствия. 3 дня полной свободы, прогноз на 3 дня, жара, вода и солнце, день чудесный. На базе будет Ленка Волкова, ты ее не знаешь, но ты ее еще узнаешь. И спросил, выпучив глаза, что в общежитии называется изюм? Шурик сплюнул. Ладно, объясни, что за база? «База отдыха одного крупного научно-исследовательского института», – охотно объяснил врач. «Слева море, справа речка. По одну сторону тучные грибы, по другую сторону тучные рыбы, а посередине Ленка Волкова. Графиня купалась в мирюзовой ванне. Вся нежная и нежная растительность по всему телу». «Как это?» – испугался Шурик. «Как у мужика Евстихеева?» «Помнишь, рисовали такого в учебнике анатомии?» «Нет, не как у мужика Евстихеева, как у Ленки Волковой. Хоря-хоря старому. Совсем нежная растительность, нежная, как шелк. Хохотка-ню-ню. А еще банька. Вот так домик стоит, а вот так банька. Ленка Волкова напарится и прыг нагишом с мостков в воду. Папася-мамася, а уж вся шелкова от нежной растительности». Врач мечтательно зажмурился. «Да ты сам увидишь. Давай, беги. Давай срочно делай свои дела, чтобы нас ничто не могло задержать. У тебя сегодня день удач. Я хочу, чтобы ты прямо в пятницу увидел Ленку Волкову». Врач опять мечтательно зажмурился и показал на пальцах. «Вот такая вся шелковая». И добавил, «она тебе будет сниться».